Глава третья. Он рехнулся. Тропа тигра начиналась на восточном склоне пика таящегося ветра и круто шла вниз, петляя у подножья. Уже одно это таило в себе немало опасностей. Но еще больше опасений вызывал тот факт, что тропа была окружена барьером, внутрь которого согнали всяких монстров. Как тренировочная площадка — это отличное место для сильных заклинателей, но не для недоучек вроде главного героя. Хотя Шен прекрасно понимал, что главный герой не может здесь умереть, это его не успокаивало, так как на самом деле его заботил вовсе не мальчишка, а своя собственная участь после всего, что он этому пацану устроил. Но почему было не перенести его хотя бы на год назад, когда главный герой гораздо меньше выделялся на фоне менее талантливых сверстников и намного реже привлекал внимание своего злобного учителя? Добежав до начала тропы, Шен глубоко вздохнул и спокойно прошел через барьер. Как он и думал, тропа круто уходила вниз. Кроны деревьев сплетались ветвями, не давая солнечным лучам проникать к земле, а подлесок задерживал влагу и создавал укромные места для всяких мерзких склизких тварей, любящих темноту и сырость. Он уже довольно долго спускался с тропы, а главного героя все еще было не видать. Ну, конечно! Зачем проявлять благоразумие и оставаться в самой безопасной части тигриной тропы, возле входа, надеясь, что кто-нибудь придет на помощь и пропустит назад через барьер? Это же главный герой! Он просто обязан сделать гордый вид и пойти прямо на опасность. Да этот парень еще тупее, чем можно было подумать, читая новеллу. Он же не может знать, что неуязвим, потому что он главный герой. Нет, он бросается в лицо опасности просто чисто из принципа. Шен зло сплюнул на землю. И этот кусок атрофированного интеллекта ему придется теперь продвигать по сюжету. Тропа уже какое-то время вела через светлую часть леса с высокими деревьями и редким подлеском. Тут даже дышать стало легче. Тому, что на него все еще не вылез никакой монстр, Шен не удивлялся. В конце концов, он не скрывал свою ауру главного злодея, и ежели у монстров не совсем отсутствует инстинкт самосохранения, они не отважатся сунуться. Он бы даже не заметил Алла, если бы не огромный тигр, ходящий кругами под деревом. Дерево было слишком тонким и гибким, и тигр не мог на него забраться. А вот мальчишка залез и обхватил ветку так крепко, что костяшки пальцев побелели. И бело-зеленый от страха огромными золотыми глазами следил за не собирающимся никуда уходить по своим делам тигром. Шена они оба еще не увидели, и у того была прекрасная возможность изучить внешность главного героя. И это 15-летний подросток? Он был такой худой и щуплый, что Шен не дал бы ему больше 12. Его тут что, вообще не кормят? Что было примечательным во внешности юноши, так это его пушистые светлые волосы с золотистым отливом. Этими вот волосами он ярко выделялся на фоне остальных, даже когда не делал ничего особенного. Привлекал внимание противоположного пола, разжигая еще больше гнева в сердцах своих братьев-соучеников. Видимо, это был как раз тот случай, когда автору в очередной раз было лень прописывать обоснование, почему все так ненавидят главного героя. Насмотревшись и сделав вывод, что волосы и в самом деле примечательные, Шен двинулся вперед и намеренно громко хрустнул веткой. Тигр тут же повернулся к нему и ощерился. Мальчишка на дереве вскинул с надеждой глаза, но стоило ему увидеть, кто перед ним, как сердце рухнуло в бездонную пропасть отчаяния. Да он меньше боится этого разъяренного тигра! Как и ожидалось, уже через мгновение тигр припустил прочь от учителя Шена. Ал-Луар проводил животное тоскливым взглядом. «Слезай!» — раздался грозный голос человека, которого Ал боялся больше всего. Мальчишка посильнее ухватился за ветку. Шен нахмурился. Ситуация попахивала идиотизмом. «Слезай», — повторил он, — «или я срублю это дерево вместе с тобой». Зная, что учителю Шену под силу одним махом срубить не только это одно дерево, но и пол леса, Аллуар покорно спрыгнул вниз и встал перед учителем, опустив голову. Шен внимательно окинул его взглядом, проверяя на наличие внешних и внутренних повреждений. Физически все было не так плохо, всего лишь незначительная рана на левой руке. Зато энергетически парень был так истощен, что Шен удивился, откуда тот берет силы, чтобы стоять. Он сделал шаг к нему, еще точно не определившись, что собирается делать, но мальчишка тут же отступил. Шен замер. Конечно. Как он мог забыть, что главный герой боится его куда сильнее, чем того тигра? Кажется, простыми извинениями и хорошими отметками тут не отделаешься. Стоит для начала хотя бы убедить главного героя, что ему не нужно больше бояться этого учителя. Вспомнив, что сладости сближают, мужчина пошарил в карманах и в самом деле в скорости нашел в одном из них завернутые в листья конфеты. Видимо, решив, что у злодейского злодея должна быть хоть одна человеческая черта, великое божество Яр наделил его безудержной любовью к сладкому. «Возьми!» — Шен протянул конфеты Алу. Мальчик с таким ужасом уставился на сверток, что Шен опешил. Он решил, что я отравить его вознамерился. «Съешь, а то сейчас замертво упадешь же. А меня совершенно не радует перспектива тащить тебя на себе», — пояснил он, как ему казалось логично, свои действия. Ал все еще смотрел на него, глупо хлопая округлившимися глазами. «В конце концов, он всего лишь мальчишка», — подумал Шен, терпя на себе этот взгляд и чувствуя себя великовозрастным, умудренным старцем. «Я в свои 15 только об играх и думал, а ему пришлось с детства переносить трудности и лишения. Не стоит ждать от него адекватной взрослой реакции, пускай подрастет сначала». Схватив его за руку, Шен всучил ему конфеты. «Мы никуда не пойдем, пока ты это не съешь». Ал со слезами давился конфетами и поглядывал на неприступного и холодного учителя Шена. Серебряные одежды словно окутывали того коркой льда. Конфеты были очень вкусными. Ал никогда в жизни еще не пробовал настолько вкусной еды. Но учитель не мог дать ему их по доброте душевной. Подобного у Шена просто не существовало. И мальчик с тоской думал, что это, вероятно, последняя еда в его жизни. Но даже если так, приятно, что это хотя бы такие вкусные конфеты. Шен дождался, пока он съест все до последней конфетки. Отвернувшись от Алла, он с унынием глянул на гору, с которой целый час спускался. Полететь на мече можно было, только выбравшись за пределы барьера, а пределы его были высоко в небе. И даже если бы получилось, Шен не хотел привлекать подобными выходками излишнее внимание. Хватит и того, что он запихнул недоучку на опасную тропу. В оригинале никто не узнал, почему на самом деле Ал оказался на тигриной тропе, и подобное развитие событий Шена устраивало. «Что ж, идем», — вздохнул он и двинулся вверх. Мальчик недоверчиво уставился на медленно удаляющуюся фигуру учителя. «Он что, серьезно пришел сюда, чтобы помочь ему выбраться? Да ну, быть не может!» «Чего ты там застыл? Конфеты перевариваешь?» — разозлился Шен, обернувшись и узрев Алла на том же самом месте. «Простите, учитель, этот ученик сожалеет», — тут же запричитал тот, быстро кланяясь и спеша вслед за ним. Шена позабавил бы подобный авторитет, если бы он не знал, чем впоследствии это ему аукнется. «Ну почему нельзя было быстро меня прикончить, а, Ал?» Конечно, вслух он ничего не сказал, а просто хмыкнул и отвернулся. Мальчишка пораженно уставился в его спину. Сегодня учитель Шен определенно ведет себя очень странно. Не то чтобы Ал был против того, что учитель еще ни разу его не ударил, а вместо этого угостил конфетами. Но, думая об этом, он начинал бояться, что его ждет участь пострашнее смерти. Системное уведомление. Рейтинг одобрения действий главного злодея отрицательный. Списано 20 баллов. Слишком резкая смена характера Шена. Продолжайте стараться. Хрясь! Шен со злости стукнул ладонью о ближайшее дерево. То разломилось надвое по линии удара, и верхняя часть улетела далеко в сторону. Вскользь обратив на это внимание, Шен разъяренно воззвал к системе. «Какого черта, система? С чего ты снимаешь баллы за такую мелочь?» «Система функционирует нормально», — хладнокровно отозвалась та. «Да чтоб тебя перекоротило! Лучше б ты до сих пор смайлики по тексту расставляла!» Все еще пребывая в глубоком негодовании, Шен обернулся к главному герою и заметил, что тот смотрит на него широко раскрытыми от страха глазами. Немного растерялся хозяин проклятого пика. Там по дереву гусеница ползла. Ненавижу гусениц. Ему показалось, или глаза мальчишки еще сильнее округлились. Ладно, идем скорее, пока не стемнело. Все еще слегка смущенный, Шен отвернулся и продолжил восхождение. Несмотря на то, что тропинка была чересчур крута, через некоторое время он обратил внимание, что двигается довольно грациозно. Все-таки не зря он носит звание бессмертного заклинателя. Запрыгнув на более-менее пригодный для отдыха участок, Шен обернулся и увидел Алла далеко внизу. Мальчишка чуть ли не полз вверх, цепляясь за выступающие корни руками и ногами. Конечно, конфеты не могли восстановить его потрепанное здоровье. Нужно было восполнить его жизненные силы, но Шен оправданно опасался, что, вознамерься он поделиться с ним своей духовной энергией, мальчик упадет в обморок от шока. И все-таки в таком темпе они не выберутся отсюда и к утру следующего дня. Поэтому Шен быстро сбежал вниз и схватил ученика за предплечье. Тот вздрогнул и съежился, подняв испуганные глаза. «Этот ученик сожалеет», — промямлил мальчишка. «Он постарается двигаться расторопнее». Вместо ответа Шен фыркнул и потянул его вверх. Ослабленное тело мальчишки показалось ему почти невесомым, и Шен без труда взбирался, держа главного героя, как на буксире. Он так быстро шел, что Ал с трудом успевал перебирать ногами. Было больше похоже, что его просто волокут вверх. Чувство, будто он всего лишь мешок с картошкой, было довольно неприятным, но от руки учителя исходил жар, успокоительно растекающийся по уставшему телу. Ал смотрел на эту руку, сжимающую его предплечье, и с трудом мог поверить, что этот, леденящий душу человек, способен быть настолько теплым. Длительный подъем завершился более-менее ровной площадкой, на которой Шен решил немного отдохнуть и перевести дыхание. По большей части он беспокоился за ученика, которому такой темп мог быть не по силам. Но внезапно и сам оказался изрядно измучен. Хватая его за руку, он преследовал две цели. Побыстрее продвинуться вверх и незаметно влить в мальчишку жизненную энергию, исцеляя поврежденные каналы. Вот только он, похоже, не рассчитал, что Шен недавно потратил очень много энергии, сдерживая глубинную тьму, и еще не восстановился. В итоге на незначительное действие он истратил изрядное количество сил и теперь сам едва не валился от усталости. Вот что значит выучить всю теорию, но не уметь применить на практике. Шен был преданным читателем новеллы «Великий безумный». Знал теоретические особенности силы каждого обитателя 10 пиков ордена РР, но как именно функционирует его собственное, представлял весьма смутно. «Тебе нужен отдых», — холодно бросил он, отпуская руку главного героя. И сел под деревом в позу для медитации, собираясь сделать вид, что всего лишь ожидает, пока мальчишка отдохнет. Что это с ним? Ал пораженно следил за действиями учителя. От него не укрылись залегшие под его глазами глубокие тени. Не мог же он вымотаться из-за подобного подъема. Ал украдкой потер руку в том месте, где ее касалась ладонь учителя. Кожа там все еще горела огнем. Мальчик решил сначала, что это из-за того, что учитель применил слишком много силы, схватив его. Но теперь, прислушиваясь к себе, осознал, что ему совсем не больно. Наоборот, он словно бы значительно взбодрился. Что странно, учитывая, в каком истощенном состоянии он пребывал до встречи с учителем. А потом еще такой подъем, а он, вместо того, чтобы устать, чувствует прилив сил. Мальчик посмотрел на отрешенное лицо сидящего под деревом мужчины. Затем снова перевел взгляд на свою руку. Вообще-то вывод был очевидным, но он не мог в это поверить. В тишине прошло довольно много времени. Дальнейшее же произошло столь стремительно, что мальчишке оставалось только ошарашенно таращиться на результат. Почувствовав негативную энергию за мгновение до того, как нечто обвелось вокруг его талии, Ал никак не успел среагировать. Его тело быстро сжали так, что скоро бы переломили. Но тут мимо пронеслась сияющая молния, и хватка существа тут же ослабла. Учитель стоял за его спиной, держа свой легендарный меч «Смертельное лакомство». Монстр, схвативший Алла, валялся перед Шеном, разрубленный надвое, а его меч жадно впитывал в себя прокаженную кровь. Ал был настолько поражен произошедшим, что даже не сразу скинул с себя язык, которым монстр обвил его талию. Учитель, учитель, который обычно с хохотом толкал его прямо в пасть опасности, сейчас защитил его. Обнажил бессмертный меч ради него. «Ты чего застыл?» Тем временем развернулся к нему Шен, не предполагающий, что творится в голове у главного героя. «Или тебе новый пояс понравился?» Ал отмер и с отвращением сбросил с себя язык монстра. Убирая меч в ножны, Шен с недовольством огляделся по сторонам. Похоже, из-за потери энергии его злодейская аура настолько развеялась, что всякое непотребство посмело потянуть к ним свои щупальца. «Гнида ты, великое божество Яр!» Подумав о щупальцах, Шен вспомнил и о бездарном писаке, из-за которого все это и заварилось. «А ведь сидит себе там, во всяком случае, в безопасности!» «Учитель!» — рискнул позвать Ал. «Чего тебе?» — зашипел на него Шен, все еще злящийся при мысли о писателе Ере. Ученик вздрогнул и отпрыгнул на шаг. «Черт, черт, черт, я напугал главного героя!» «Ой, Ал, я вовсе не из-за тебя злюсь!» — поспешно замахал руками Шен. Сердце Алла пропустило удар. «Да что творится с учителем Шеном? Он что, рехнулся? Мало того, что он никогда за все эти годы не называл его Аллом, чаще удостаивая обращений «Эй, ты!» или «Отброс», так он еще и заговорил таким тоном, словно близкий приятель. Эти перемены его настроения, когда он то крошит дерево, то помогает ему, то убивает монстра, то переходит на фамильярный тон, были такими пугающими, что на глаза перепуганного мальчишки навернулись слезы. Шен потрясенно замер на месте. Он сейчас реально довел главного героя до слез? «Да как же так?» «Идем», — наконец смог вымолвить Шен и, обогнув Алла, двинулся вверх. Тот остался на месте, продолжая плакать, мгновенно превратившись из гордого подростка, пытающегося держать лицо, в маленького беззащитного ребенка. Впрочем, для такого сильного заклинателя, как Шен, он в любом своем образе оставался маленьким и беззащитным. до той поры, пока не окрутеет и не убьет учителя крайне зверским способом. Эх! Системное уведомление. Плюс 5 баллов к злодейской деятельности. Продолжайте стараться. Баллы прибавились, а радостнее от этого почему-то не стало. Шен растерянно замер на месте, не зная, что предпринять. А Ал поднял на него глаза и бросился бежать прочь через лес. «Да чтоб тебя! Какого хрена?» Шен следил, как тонкая фигурка быстро удаляется, лавируя между деревьями. На лес опускались вечерние сумерки. «Он настолько меня боится, настолько, что предпочел броситься на верную погибель в лес?» Прискорбно вздохнув, Шен направился вслед убежавшей фигурки. Разыскать его старейшине пика Черного Лотоса не составило бы труда, поэтому он не слишком торопился, позволяя мальчишке оторваться. Может, хоть бег поставит его мозги на место, и он осознает, что какой-никакой учитель все же лучше, чем компания оголодавших призраков.